Новые приключения Гуна и Юнис. Не успел Фатти положить трубку, как услышал какой-то шорох, как будто кто-то крался по прихожей. Неужели кто-то подслушивал? Фатти внимательно огляделся. Но если там кто-то и был, то, очевидно, уже успел убежать вверх по лестнице. «Держу пари, это была Юнис», — подумал Фатти. «Черт ее побери! Не думал, что она станет шпионить за мной. Надо быть осторожным, когда буду выходить сегодня переодетым бродягой». Когда в 7 часов Фатти пришел к ужину, он пристально поглядел на Юнис. Она ответила ему застенчивым взглядом, уж слишком застенчивым. Он был уверен, что она подслушала его телефонный разговор. И чего же она этим добилась? Узнала, что он ищет человека со шрамом, на которого похожи близнецы по фамилии Фанджо. С этим далеко не уедешь. Вдруг, доедая свой суп, Фатти о чем-то подумал и улыбнулся. — Чего ты смеешься, Фредерик? — спросила мама. Он мысленно прикинул, что бы такое смешное рассказать ей. — Ну, я... просто вспомнил, какое лицо было у Гуна, когда я спросил, виден ли он семиточечного шлемовидного жука из Олаби-Ун в Грутенбургенштайне, — сказал Фатти. Мистер Толлинг был поражен. Он положил ложку и с интересом посмотрел на Фатти. — Семиточечный шлемовидный жук, — сказал он. — Я, должно быть, не заметил его. Надо будет обязательно посмотреть завтра. Я попрошу этого полицейского показать мне, где находится этот жук. — Обязательно! — поддержал его Фатти. — Он будет рад услышать о нем еще раз. — Фредерик, прекрати! — предостерегающе сказала мама. Она была уверена, что шлемовидный жук был всего лишь выдумкой Фатти, предназначенной специально для Гуна с его полицейским шлемом. — Что, мама? — Фатти посмотрел на миссис Троттевилл невинным взглядом. Она покачала укоризненно головой и на этом успокоилась. Но мистер Толлинг не мог успокоиться. Он еще какое-то время разглагольствовал о шлемовидных жуках. И Фатти удивился, что шлемовидные жуки действительно существуют, а мистер Толлинг, очевидно, знал их всех. Его выступление утомило сидящих за столом. «Не сыграть ли нам вечером снова в шахматы?» — спросила Юнис, обращаясь к Фатти, когда ужин и лекции о жуках закончились. «Нет, спасибо!» — поспешно отказался Фатти. «Как-нибудь в другой раз. Мне нужно побегать сегодня вечером. Погода такая чудесная, а я сегодня еще не бегал». «Я побегаю с тобой!» — сказала Юнис. «Мне бы тоже не мешало размяться. В это время чудесно бегать! Я дома частенько это делаю». Но что за несносная девчонка? Неужели она не понимает, что навязывается? Ничего, сейчас я ей такое устрою. «Я пойду переоденусь и подожду тебя здесь», — сказала Юнис. Она была полна решимости не выпускать Фатти из виду. Если он думает, что ему удастся удрать к Пипу или Ларри, она тоже туда явится. Вокруг происходит столько интересного, почему же она должна оставаться в стороне? Фатти ничего не ответил. Он удалился в свой сарай и снова нарядился в тряпье бродяги. Он загримировал лицо, прилепил мохнатые брови и вставил торчащие зубы. И под конец сделал себе на щеке жуткий шрам. «Человек со шрамом!» — усмехнулся он про себя. «Остерегайся, Юнис! Вон он идет!» Фатти вышел из сарая и запер дверь. Он прокрался в сад и подошел к дому. Он знал, что родители и мистер Толлинг пошли к знакомым поиграть в бридж. В гостиной могла сидеть только Юнис. Она хотела подождать его там. Запертый в спальне Бастер жалобно скулил, что он делал всегда, когда Фатти уходил без него. Юнис слышала это и думала, что Фатти, наверное, с ним наверху. Она терпеливо ждала в гостиной, прислушиваясь, не раздадутся ли крадущиеся шаги. Вдруг Фатти надумает убежать без нее. И вот, наконец, она услышала то, что ожидала. Крадущиеся шаги. Откуда они доносятся? Наверное, снаружи. Юнис на цыпочках подошла к окну и выглянула. И там, из-за куста, на нее уставился бродяга. Жуткий старикашка, которого она уже видела у Фати в сарае. Но на этот раз лицо его пересекал ужасный шрам. Юнис застыла в ужасе. «Помогите!» — закричала она. «Здесь опять этот бродяга! Фредерик, где ты? На помощь! Опять этот бродяга!» Горничная Джейн примчалась тут же. «В чем дело?» — воскликнула она. Но к этому времени Фати уже не было за кустом. Он знал, что зоркий взгляд Джейн сразу определит, что это переодетый Фати. Она уже не раз видела его в обличье бродяги. Юнис указала на куст, где она заметила Фати. «Он был там!» — вопила она. «Опять тот бродяга! Что нам делать? Дома ведь никого нет! Где Фредерик? Он в своей спальне?» «Схожу, посмотрю», — ответила Джейн. Но единственным обитателем спальни был Бастер. Едва она приоткрыла дверь, как он выскочил из комнаты и припустил вниз по лестнице. Надо было выяснить, почему Юнис так вопит. «Фредерика в комнате нет», — объявила Джейн. «Должно быть, он ушел без вас, мисс». «О, боже! Нам лучше позвонить в полицию», — решила Юнис. «Да, именно так. Надо, чтобы кто-то пришел и осмотрел все вокруг. Ведь могут ночью ограбить дом». И Юнис позвонила в полицию. Гун взял трубку тотчас же. «Полиция? Кто говорит?» «Это Юнис Толлинг. Я гощу у мистера и миссис Троттевилл», — сказала Юнис. «Я хочу сделать заявление. Я видела ужасного старого бродягу, похожего на того, что я видела уже в воскресенье». Гун нахмурился. «Что же это такое?» Юнис он прекрасно помнил. Но он также знал, что воскресный бродяга вовсе не был бродягой. И он, Гун, вовсе не собирался гоняться ни за бродягой, ни за кем-либо еще. «Хорошо, мисс, сейчас я все запишу», — сказал он. «Прийти я, к сожалению, не могу. У меня неотложное дело». «Вы обязаны прийти!» — закричала Юнис. «Я же говорю вам, это тот же самый человек! Но сегодня я смогла разглядеть его получше. У него на лице ужасный шрам!» Гун сполошился. «Шрам?» — переспросил он. «Вы уверены?» «Конечно! Приходите скорее!» — умоляла Юнис. «Может быть, вы схватите его? Бастер тоже в саду. Я думаю, он гонится за ним». Эта новость отнюдь не обрадовала Гуна. Он терпеть не мог, если Бастер был не на привязи, когда Гуну случалось быть поблизости. И все же этот человек со шрамом. Это ведь не шутка. А вдруг это сбежавший преступник? Каким было бы достижением для него схватить его? И где? В саду этого дрянного мальчишки. «А где Фредерик?» — поинтересовался Гун. «Он отправился бегать по пересеченной местности», — ответила Юнис. «Очень хорошо», — подумал про себя Гун. «Не будет мешать. Надо скорее отправиться туда». Он взгромоздился на свой велосипед и покатил к дому Троттевиллов. Прислонив велосипед к передней калитке, он тихонько обошел сад и вошел в него через боковую калитку. «Мисс!» — окликнул он тихо. И, несмотря на это, так напугал Юнис и Джейн, что они обе громко вскрикнули. «А, это вы!» — узнала его Джейн. «И зачем вам понадобилось так подкрадываться сюда?» «Ну, я просто не хотел, чтобы этот бродяга встревожился», — объяснил Гун. «Так за каким же кустом вы его видели, мисс?» «А где пес?» «Я думаю, где-то здесь бегает», — ответила Джейн. И бедный Гун снова разнервничался. «Вы обе идите за мной. Мы обыщем весь сад», — сказал Гун. «А если этот пес все же появится, вы подзовите его, мисс. Он может подумать, что бродяга — это я, и нападет на меня». Втроем они обшарили весь сад, заглядывая под каждый куст. К огромной радости Гуна, Бастера и след простыл. Проведя в поиске около часа, Гун решил бросить эту затею. «Бродяга ушел», — сказал он. «Хотел бы я знать, где он. Я как раз ищу человека со шрамом. Если бы он попался мне в руки, это расценили бы как большую заслугу. Кстати, мисс, где у него был шрам? Полагаю, на верхней губе?» «Да нет, на щеке», — удивилась Юнис. «Почему вы решили, что на верхней губе?» Гун уставился на нее. Он был раздосадован и расстроен. «Да, но я думал... Хотя откуда же вам знать, где должен быть шрам?» «Черт возьми, это ведь совсем не тот человек!» «Должно быть, опять этот жабенок вырядился бродягой! А вы сказали, что он отправился бегать!» «И зачем вам понадобилось рассказывать небылицы?» Юнис в недоумении уставилась на рассерженного полицейского. «Не понимаю, о чем вы говорите. Я не позволю так разговаривать со мной. Я лучше пойду спать». И она ушла. Джейн рассмеялась. «Вон, пошла их высочество», и обратилась к полицейскому. «Вы так разволновались, сэр. Пойдемте лучше на кухню. Я вас чаем напою с песочными коржиками. Кухарка только что испекла. Насколько я понимаю, мисс Юнис никого не видела. Там только тень промелькнула». Гун снял шлем, вытер разгоряченный лоб и с благодарностью принял приглашение Джейн. Он сидел на кухне, рассказывая ей небылицы о своих подвигах и многочисленных арестах, которые он произвел, явно получая от этого большое удовольствие. Он совсем не слышал, как кто-то тихо подкрался к освещенному кухонному окну. Он не увидел лица со шрамом, глядящего на него, и даже догадаться не мог, что это Фатти, все еще в одежде бродяги, вернулся в сад и потом отправился переодеваться в свой сарай. Взглянув на часы, Гун испугался. «Уже поздно, мне пора идти». «Где мой шлем?» — забеспокоился он. «Надо же, как время быстро бежит! Спокойной ночи, мисс, и благодарю вас за все!» Он на ощупь пробрался по саду, пытаясь найти свой велосипед. Поняв, что его нет, Гун оцепенел от ужаса. «Я же помню, что оставил его здесь!» — подумал он. «А его нет! Значит, его украли! А виновата эта тупая девчонка! Оторвала меня от работы, чтобы я гонялся за кем-то, похожим на человека со шрамом. Черт! Теперь придется идти домой пешком». И он побрел обратно. Едва он вошел в дом, как услышал настойчивый звонок телефона. «Кто это там еще? Если опять сказки о бродяге, он ни за что не пойдет. Черта с два!» Но в трубке раздался уверенный голос Фатти. «Это вы, мистер Гун? Я хочу сообщить, что у нашей кухонной двери стоит чей-то велосипед. Я не знаю, чей он, но, может быть, вам кто-нибудь заявлял о пропаже велосипеда?» «Ах ты, зараза!» — завопил Гун в трубку. «Ты увидел мой велосипед у калитки, спрятал, и когда я ушел, поставил возле кухни, где и нашел, как говоришь. Кто же еще туда его мог поставить, хотел бы я знать?» Но услышал в ответ только щелчок. Фатти положил трубку. Гун застонал. «Теперь придется топать пешком назад, чтобы забрать велосипед. Ладно, Фредерик Троттевилл, погоди. Когда-нибудь ты мне за все заплатишь».